даже если темнота застигла их в лесу или в поле, под дождем или ветром, или в местах, где им угрожают разбойники.